Глава 86. Проснувшись и стравив давление после вчерашнего, Бекстрем сразу направился в душ. И там, стоя под струями теплой воды, поблагодарил Создателя за то, что его мозг работал как часы, даже когда он спал. «Сейчас надо осторожно двигаться вперед», — подумал Бекстрем. «Не будить никаких спящих медведей и одновременно постараться как можно быстрее наложить лапу на маленькую музыкальную шкатулку, которая мгновенно и в обстановке полной секретности могла сделать его одним из самых богатых полицейских Швеции во все времена. Пожалуй, столь же богатым, как многие из его мексиканских и колумбийских коллег». Или те быстро увеличивающиеся группы мультимиллионеров, которые сегодня боролись с преступностью по другую сторону Балтийского моря. Поедая свой усиленный завтрак, он сделал еще несколько записей на сей счет, прежде чем взял секретный, так называемый левый мобильник, и позвонил своему помощнику Гигуре, чтобы получить от него дополнительное подспорье для своих дальнейших действий. Голос Гигуры звучал на удивление бодро при мысли о том, как он мало пил. И, несмотря на срочность дела, антиквар остался верным себе. Стал спрашивать о его здоровье и прочей ерунде, на которую только бабы и пенсионеры тратят время. «Извини меня, но я занят по горло», — перебил его Бекстрем. «Кроме того, есть одна просьба и несколько вопросов, с чем, я надеюсь, ты сможешь мне помочь». «Я слушаю», — сказал Гегурра. «Хорошо», — отрезал Бекстрем коротко, чтобы исключить любую лишнюю болтовню. «Мне нужна твоя помощь в следующем. Прежде всего, не мог бы ты подкинуть мне побольше информации о том, о чем мы говорили вчера? Фотографии вещиц, когда их продавали и все такое?» «Естественно», — сказал Гегурра, — «все будет у тебя в почтовом ящике где-то через час, без имени отправителя, и я полагаю, все наши договоренности останутся между нами». «За кого ты меня принимаешь?» — ухмыльнулся Бекстрем. «Я нем, как рыба», — заверил он. «У тебя было также несколько вопросов», — напомнил Гегурра. «Точнее, три, по словам Бекстрема. И, во-первых, его интересовало, знал ли Эриксон истинную стоимость музыкальной шкатулки. Согласно оценке вольного художника фон Комера, речь шла о нескольких сотнях тысяч», — вздохнул Гегурра. «Кроме того, наш барон явно вбил себе в голову, что ее изготовили в Германии». Гегурра снова вздохнул. «А может, Эриксон сказал это с целью проверить тебя?» — спросил Бекстрем. — Нет, — ответил Гегурра. К сожалению, все обстояло столь плохо, что фон Комер, как зачастую ранее, неправильно все понял. Обнаружив клейма Фаберже, он наверняка среагировал бы. Но, по-моему, он просто-напросто их не заметил. Они, наверное, стоят внутри, в шкатулке, а не с наружной стороны. И если не знаешь, куда смотреть... Их не так просто найти. «А ты сам ничего не сказал Эриксону? О ее истинной стоимости я имею в виду». «Я назвал минимально возможную цену по вполне понятной причине», — ответил Гегурра. «Предложил позволить мне взглянуть на шкатулку и все остальное, чтобы сделать обычную оценку, поскольку я питал надежду взять продажу на себя». Одновременно выразил сомнение по поводу пределов, названных фон Комером. Сказал также, что шкатулка, пожалуй, может стоить значительно больше, но мне надо исследовать ее, и только тогда я смог бы составить окончательное мнение. И как он среагировал? С определенным интересом, поскольку я ведь рассказал ему о стоимости иконы Верещагина. Но ты ничего не ляпнул? О нескольких сотнях миллионов. «Нет, конечно, нет», — заверил его Гегурра. «Ты даже обижаешь меня своим подозрением». «Ладно, «Теперь следующий вопрос», — продолжил Бэкстрём. «Ты вроде говорил мне, что кто-то из старых знакомых намекнул тебе об иконе с толстым монахом, о ее предстоящей продаже». «Вероятно, ты неправильно понял меня», — сказал Гегура. «О том, что Сотбис выставит ее на своем аукционе, я уже знал. Я провожу, наверное, половину жизни, отслеживая всевозможные торги в области произведения искусства». «Нет. Он просто позвонил мне и проявил свой интерес по поводу иконы. Это случилось через несколько дней после того, как я увидел ее в их каталоге. Об иконе Верщагина я знал раньше, и, насколько мне помнится, даже вздрогнул, когда она вдруг всплыла после стольких лет. Но случилось это до того, как мой знакомый дал знать о себе». «Он поручил купить ее для него?» «Нет», — ответил Гегура, «но я понял, что она интересует его». «Он имел какое-то представление о ее стоимости?» «Примерное. Исходная цена ведь указана в каталоге. Она, конечно, в результате торгов увеличилась более чем вдвое, но, насколько мне помнится, я говорил ему, что она может стать еще значительно дороже». «Но никакого задания покупать ее ты не получал?» «Нет», — ответил Гегура. «Позволь один вопрос. Почему ты интересуешься?» «Честно говоря, не знаю. Просто это показалось мне интересным совпадением», — солгал Бэкстрём. «Ты не скажешь, как его зовут? Твоего знакомого?» «Не хочу этого делать», — ушел от ответа Гегура. «Если хочешь выжить в моем бизнесе, быстро понимаешь, что о таком не болтают. Те, до кого это не доходит, обычно умирают с голода». «Ладно, пусть так и будет», — согласился Бэкстрём. «Наверняка ничего важного». «У тебя был еще один вопрос», — напомнил Гегура. «Точно», — подтвердил Бэкстрём. «Меня интересует, кем наш нынешний король приходится принцу Вильгельму?» «Давай подумаем», — предложил Гегура. «Принц Вильгельм был сыном Густава V, а значит, в любом случае приходился дяде и отцу нынешнего короля». «Да, так, пожалуй». «Окей», — сказал Бэкстрём. «Дядя отца короля. Тогда не получается три поколения», — решил он. «Три поколения одной семьи. Разве не так говорил Эриксон?» «Что-нибудь еще интересует моего дорогого брата?» — напомнил о себе Гегура. «Нет, это было все. Не забудь о данных, которые ты обещал мне», — сказал Бэкстрём. «Два настоящих вопроса плюс одна дымовая завеса. Достаточно пока», — подумал он. «Все уже в пути», — заверил его Гегура, «и будет у тебя в почтовом ящике в течение четверти часа». «Гегура похоже на чеку», — сделал заключение Бэкстрём, положив трубку. «Интересно, как много он захочет взять с меня, чтобы помочь мне с продажей. На 20% может не рассчитывать».